Ну, я внимательно вас слушаю. Смотрите, как здорово изменился, не спросил, а констатировал Щербатенко. Ничего не поделаешь. Турецкий словно мысленно развел руками. Щербатенко вздохнул и покивал. Так, базар, он запнулся, подумал и поправился. Дело мое вот какого рода. Тяжело дается переход к нормальной жизни. И Николай Матвеевич, оказавшись, что называется, в интеллигентной обстановке, несколько растерял свой лагерный имидж и, пересказывая свой разговор с киллером, заметно старался избегать откровенного жаргона, к которому привык. Турецкий внимательно слушал. И по мере рассказа Щербатенко все больше убеждался в правоте своей, случайно, между прочим, брошенной в кабинете у Кости фразы о хорошо продуманной игре бывшего партнера, а не о действительном заказе. Ну да, в Шерлока Холмса пришла охота поиграть. Вынудить этого деятеля, что сидел сейчас перед ним, залезть в заветные закрома. Помнится, и Остап Бендер фактически тем же занимался всю вторую половину романа «Золотой теленок». Закрома. «Проводите меня, товарищ Корейко, в свои закрома». Что-то в этом роде. А сегодня ровно в 6 утра Щербатенко, с трудом уснувший после ночного разговора с Турецким, разбудил звонок телефона. Вместо «здравствуйте» он услышал «ну» и ответил «да». После чего раздались короткие гудки отбоя. Вот и все. Надо понимать, заказ принят. Если только предыдущий их разговор не был отрепетированным спектаклем. И Щербатенко стал высказывать собственные мысли по этому поводу. Самым любопытным, как обнаружил вдруг Александр Борисович в этих соображениях клиента, было то, что они во многом совпадали с его собственными, за малым исключением. Этот вчерашний сиделец прекрасно просекал ситуацию, что отчасти и облегчало их взаимопонимание. Но от видения проблемы именно в таком аспекте внимание Турецкого к рассказу клиента не ослабло, хотя и не оставляли сомнения, которые невозможно еще было толковать в ту или иную сторону. Что-то уж больно красиво излагал свое кредо киллер. Тут тебе и организация какая-то, и высшая справедливость. Туфта — это, конечно, рассчитанная на дурачка. Однако Щербатенко вовсе не был похож на дурака или слишком доверчивого лоха. Более того, как уже видел и в чем убедился Турецкий, тот с первых же слов, вероятно, распознав обман, сыграл настоящий испуг и убедил в этом своего гостя. Тот клюнул. А раз клюнул, то, скорее всего, и успокоился, решил, что клиент созрел полностью. Но за что же они его так низко опустили? Может, их расчет строился на том, что никаких академиев он, конечно же, находясь в колонии, не кончал? Тогда они сильно прокололись. Как раз там-то осужденные получают главным образом свое высшее юридическое образование. Да откуда это знать Корженецкому? Если этот Жорик, как называл его Щербатенко, сам придумал такую комбинацию, что ж, можно отдать ему должное, хитро задумано. Но никуда не денешься, это как ни крути, все равно уголовщина. Особенно если у совестливого киллера при обыске будет обнаружено оружие. А уголовная ответственность за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям наступает по той же убойной статье 105 Уголовного кодекса. Ну, со ссылкой на 30-ю, собственно, приготовление к преступлению и покушение на преступление. Вот так-то. И пусть потом пытаются доказать, что вся эта их комбинация не более чем дружеский розыгрыш. Зато при отсутствии оружия им не пришьешь ровным счетом никаких обвинений. В самом деле розыгрыш. Пошутили, встречая из колонии бывшего партнера. Шутка сомнительная. Ну и что? Шутим, как умеем. Может, и на этом тоже у них расчет строится. Как повернется дело? В любом случае киллера надо задерживать. Другими словами, прицеплять Щербатенко хвост. А кто сможет сейчас поездить за ним? Ну, не Алька же, слишком заметная фигура. Идеальный вариант Филипп Агеев, но они с Севой Головановым осуществляют охрану тела.